Клондайк, 28 июня, вторник. Твари мы вчера так и не обнаружили, но она заткнулась. Зато с утра возле избушки нашлись непонятно чьи следы. То есть что-то было очень голодным. Но внутрь не ломилось, и орало не оно, потому что вой мы время от времени слышали издалека. Первым делом пошли обшаривать местность вокруг. Наличие запаса сухпайков в избушке натолкнуло меня на мысль о том, что тут может быть что-то еще. Если место как базу для рейдов использовать, то нужен и запас топлива. Все эти вездеходы жрут много, а едут на одном баке не так, чтобы и далеко. А может быть и запчасти, и еще что-то. Так что надо искать. Искать, кстати, пришлось довольно долго, и лишь с десятка метров обнаружили сначала труп какой-то твари, почти развалившейся. И лишь потом Саня первым увидел за кустами очертания чего-то угловатого под маскировочной сетью. «Не лезь, там защита!» — крикнул он сразу. «Да мы не лезем, дураков нет!» — ответил Дмитрий. Саня достал свое кольцо на палочке, посмотрел через него на тайник. Хмыкнул, еще посмотрел, потом сказал. «Интересно! Тут и ловушка, и одновременно заклятие незначительности, и еще отвод глаз. Поэтому и не видели. Сейчас сниму, ждите!» Из-под сумка появился знакомый шар, который Саня метнул в какую-то одному ему видимую цель. «Готово?» — спросил я, увидев, как вспыхнул и погас кристалл. «Да, все. Саня шагнул вперед, но теперь я его придержал. «Погодь, я еще на растяжке проверю. Там никакой магии, а кишки разбросает». Растяжек не было. Неизвестные полагались исключительно на магию. Может, и правильно, потому что защита, похоже, больше от всякой нечисти, чтобы место не разорило. А растяжка еще и все содержимое там испортит, случись сработать. Подняли и откинули сетку, под которой обнаружили два прицепа, кучу канистр с бензином, штабель досок, что немного удивило, и, главное, забавный вездеход на больших колесах с мощными грунтозацепами. Похожий на два соединенных друг с друга стальных ящика с открыто стоящим китайским двигателем «Лифан» и единственным водительским сиденьем посередине. «Это что за уродец?» — поразился Саня. «На самоделку похоже!» Я присел рядом, прочитал белую надпись на борту, сделанную по трафарету. «Охотник М». Действительно, машина забавная. Даже не дутики, а обдирыш. От КамАЗа, наверное. Вся конструкция — сваренный уголок и стальные листы. Покрашена просто из пульверизатора краской загадочного зеленоватого цвета. Мотор маленький, хорошо, если 20 сил есть, я думаю. Конструкция простая, как мычание, но в середине машины шарнир сочленения, а привод полный. Сзади кузов — простая металлическая платформа с бортиком-поручнем. Все. Ну и две фары, разумеется. «Не, не самоделка. Малосерийка какая-то, похоже», — поразился я. «А вообще, такие даже тут можно делать без проблем, я думаю. Даже по болоту должен проехать». «Сожрут в болоте», — усмехнулся Дмитрий. «Я сказал, что должен, но не будет. Сожрут, конечно. Давно стоит, похоже». Провел я пальцем по укрывавшей машину пленке. «Грязи накопилось, гля!» Посмотрел я на перчатку. «Но можем воспользоваться». «По следу поехать, что ли?» «Ну да. Двое в кузов сядут и пару канистр прихватим. А если этих встретим?» «Вернем. Пусть только до лодки нас довезут». Вот так все просто. Но у меня начисто закончились удачные мысли. А это выглядело как минимум самое лучшее из неудачных. Идею ждать здесь возвращения тех, за кем мы пытаемся следить, тоже хорошей не назовешь. А возвращаться просто так, ничего не выяснив, опять же не хочется. Можно, в принципе, опросить тех, кто на понтонах своих ждет, но тем соврать проще некуда, все на веру принимать придется. Так что прокатимся. Заводился вездеход с тумблера, защиты никакой не было, да и ставить ее некуда. Тут даже провода все на виду. Подобрали пару канистр, закинули в кузов, туда же Саня с Дмитрием взгромоздились, положив под себя коврики. А то крашеное железо скользкое и холодное. А я влез за водителя, завел затарахтевший движок, воткнул первую передачу и поехал. Машина сразу же показалась валкой, да и скорость развивала не больше 40, но все же ехала уверенно. Охотнику или рыбаку, какому, такой вездеход в нормальной жизни за мечту. И легкий он... На любом прицепе куда угодно можно доставить. Но вот можно ли на нем от местной нечисти убежать? Не уверен. И, кстати, на тех аргонах, на каких северореченцы уехали, тоже не погоняешь особо. И защиты в них, видимо, никакой. Зато спусков и подъемов, неровностей и бродов вездеход не замечал. Ехал себе и ехал. Только разговаривать из-за открытого двигателя и отсутствия нормального глушителя было проблематично. Даже интересно, его из-за ленточки притащили или уже тут, в приграничье, сделали? Следы никуда не делись пока. Идти по ним было несложно. Зря эти люди по одной и той же колее катаются. Выследить легко. Или они специально. Не ждут никого в этой глухомане, зато ориентироваться несложно. Интересно, они до осени надеются со своими делами управиться? Или потом тут тоже гулять будут? На арго гусеницы надеваются, в принципе. Он и по снежной целине может кататься. Большой проблемой не будет. И все равно не понимаю, что может этих людей тут привлекать, да еще и в течение такого долгого времени. Даже теории никакой создать не могу. Никаких зацепок. Если только они не ищут что-то очень конкретного и в конкретном районе, к которому можно только отсюда подобраться. Тогда надо вычислять примерный район их действий и дальше думать. Поле постепенно спускалось в низинку, затянутую легким туманом. Туман вообще не очень хорошо в таких местах. Но этот выглядел естественным, утренним. Так что напрягаться никто у нас особо не стал. А скорости все равно не прибавить. И так почти на максимальной едем. «Повнимательней!» — сказал я разве что. Видимость все равно оставалась терпимой, метров 100 не меньше. След проехавших машин виден по-прежнему хорошо. И сами машины мы увидели как раз в сотне метров, не больше. И не слышали их из-за нашего тарахтящего лифана, стоящего впереди и заглушавшего все. Два вездехода чуть разъехались ножницами, встали, из них высыпали люди. А я, как ни в чем не бывало, проехал дальше, никуда не сворачивая, и остановился лишь тогда, когда до них осталось 10 метров. После чего заглушил двигатель и скомандовал своим. «Выходим, я поговорю». Северореченцы разомкнулись нешироким полукругом, а из центра выдвинулись вперед двое. Рослый мужик лет 40, стриженный под машинку, с вепрем на плече, и тот самый колдун, которого Саня опознал на понтоне. «Это наша машина или похожая?» — спросил мужик с вепрем, видимо, их командир. «Если из тайника возле избушки, то ваша!» — ответил я вполне спокойно, как мне показалось, хотя нервы сразу натянулись до предела. «И куда вы на ней собрались, могу поинтересоваться?» «За вами! Патруль форта!» Я аккуратно вытащил на шнурке свое удостоверение и показал ему, хоть и издалека. «Пешком гнаться несподручно было. Кстати, а вы кем будете?» «Люди прохожие, а что?» Чуть усмехнулся он. «А документы у вас есть, прохожие люди?» В тон ему ответил я. Он сейчас явно думает, как дальше себя вести. Преимущество у них явное, положить нас не так сложно, но мужик не уверен, что оно того стоит. «Документы есть, как же мы без документов?» Ответил он все же после размышлений. «А в чем проблема? Мы вроде бы законов не нарушаем». «Если бы нарушали, мы бы просто документов не спрашивали у вас, верно? А пока сообщают, что много новых людей здесь появилось. И одновременно проблемы начали возникать. Вот и интересуемся, что за новые люди». Я пошел к нему, демонстрируя явное намерение проверить бумаги. Тот еще секунду поразмышлял, потом медленно полез в подсумок разгрузки, сразу предупредив. «Документы достану!» Действительно достал. И даже протянул мне удостоверение личности с фотографией и полагающимися голограммами. «Северореченск?» Я сделал вид, что удивился. «Далековато забрались. Вся группа оттуда?» «Все оттуда!» Я выудил из кармана блокнот с карандашом, переписал туда данные, номер и имя. Воротников Алексей Данилович, ну и год рождения. «В наших краях с какой целью?» Я протянул документы обратно и тут же повернулся к колдуну. «Ваше, пожалуйста!» Колдун хмыкнул, но ничего не сказал и тоже полез за своими бумагами. «На север ходим, добытчики!» — ответил Воротников. «Удачно!» — я начал переписывать данные колдуна. Мешков Антон Антонович. «Не очень! Пока не очень!» «А у избушки с какой целью поставили ловушку?» «На всякий случай!» — пожав плечами, ответил за него колдун. «Возьмите, пожалуйста!» — вернул я ему документы. «Избушка не ваша, насколько я вижу. А если владелец придет, что тогда?» «Наша вина, не подумали!» — быстро сказал Воротников. «Место поганое, привыкли от всего беречься. Но вы же ее сняли?» «Через какой КПП въезжали на территорию форта?» Я пропустил его вопрос мимо ушей. Он и так все давно понял, раз мы на их машине приехали. или как это сооружение назвать. «По одному подходите с документами, пожалуйста!» — обратился я к остальным. Северореченцы выглядели настороженными, но агрессии пока не проявляли, хотя желание таковую проявить у них явно прослеживалось. Первым подошел как раз Аркаша Шелепов, на ходу вытаскивая из кармана свою карточку. «Шелепов Аркадий Севастьянович!» — прочитал я вслух. «Тоже Северореченск?» «Как видите! Кстати, вас было больше там, на берегу!» — вдруг сказал Воротников. «Остальные обратно отправились за подкреплением. Вы же на воду лодки спускали за болотами с просеки!» Выстрелил я практически наугад, но тут же понял, что угадал. Про просеку я вроде бы слышал что-то когда-то, а может, и сам придумал, но попал. «А что?» «Там вам все равно уже объяснять придется свою активность». «Кто знает, может, и вправду придется, если наши вовремя свяжутся и в патруле решат прореагировать. Не думаю, что у этих есть способы связи на такую дистанцию, раз у нас нет. Хотя, если тут кондуктор, и он под тем самым хозяином, то кто знает. Мстислав сказал, что тот порталы даже через границы открывать может. И амулеты такой связи у него имеются». «Я не могу понять, что за криминал в нашей активности!» Командир Северореченцев понемногу начал терять терпение. «Не знаю!» — переписывая данные, я вернул документы Шелепову. «Вам виднее, мы просто проверяем. Но, согласитесь, несколько странно все это выглядит. На север есть другие, куда более простые пути, где нет необходимости стрелять в староверов». Посмотрел я ему в глаза. «Мы не стреляли ни в кого!» Чуть нервно улыбнулся он. «Если кто и стрелял, то это точно не мы!» «А вы здесь кого-нибудь еще встречали?» «Мы нет! Лодки местных видим на реке, и все!» «Коль!» — вдруг крикнул Саня. «Слева!» Я дернулся от неожиданности, отскочил назад, вскидывая висящую под рукой винтовку в сторону этого самого лева. И тут же все пошло наперекосяк. Подплывший клок тумана вдруг словно вывернулся наизнанку, сгустился, превратившись в некую гуманоидную полупрозрачную белесую тварь с огромной зубастой пастью. И та одним прыжком оказалась рядом с крайним в их строю северореченцем, молодым коренастым парнем, и вцепилась в него сразу зубами и когтями. Тот тут же выстрелил куда-то в землю, заорал так, словно его пополам с живьем рвут, хлопнул второй выстрел, а я краем зрения увидел, что Воротников, схватившись за свой вепрь, явно собирается пальнуть в меня. Среагировать я уже не успевал. Но сначала раздались два хлопка сработавшего амулета, заставившие его нервно дернуться, а третья пуля ударила Воротникова в лицо. Дмитрий успел раньше, и стрелял он с глушителем, поэтому самих выстрелов никто не услышал. Колдун, сначала было собравшийся повернуться к неожиданному нападению твари, дернулся уже в мою сторону, сведя руки у груди, и тогда я просто сунул ствол винтовки ему в грудь и дважды потянул спуск. Ни магия, ни амулеты от выстрела в упор не спасают. А обманка и пустышка, одновременно попав в грудь, убьют на месте кого угодно. Что и произошло. Колдун еще падал, а я уже сдавал задом, в частом темпе расстреливая магазин стоявших напротив людей. А те разбегались в стороны, вскидывая оружие и открывая беспорядочную стрельбу во все стороны. И видел, как из очередного клока тумана сгустилась еще одна тварь, а следом еще... И в атаку твари переходили немедленно. Полыхнул выстрел из чаромета не в меня, но тут же мир стал черно-белым и задергался. Раз, второй, потом полыхнуло сзади. А Саня вскинул свой суперщелчок, и выскочившую сбоку тварь просто развеяла в клочья. «В машину!» — заорал я изо всех сил, закидывая винтовку себе за плечо и хватая из кузова вездехода дробовик. Поворот, выстрел зажигательной картечью в очередное существо, бежавшее к нам. Оно вдруг тоже обратилось в туман, а клочья его немедленно вспыхнули огнем и испарились. Еще выстрел, еще, потому что фигуры приближались уже со всех сторон. «Дима, за руль!» — крикнул я спиной, переваливаясь в кузов и вталкивая патрон в магазин. «Давай!» Еще одна призрачная тварь, страшная своим абсолютным молчанием, бросилась на машину сзади. Но ее достал Саня, опять щелчком. И этого хватило. Машина дернулась так, что мы чуть кубарем не вылетели из кузова. Но тут же моторчик взвыл, и неуклюжий вездеход начал медленно разгоняться. На земле лежали четыре тела. Двоих убитых нами, и еще двоих, кажется, успели убить твари. Остальные люди открыли огонь, в основном из дробовиков и чарометов. И похоже, что у них в основном была зажигательная картечь. потому что твари вспыхивали и сгорали одна за другой, но еще больше тянулось к обороняющимся из сгустившейся уже плотной стены тумана. И там было не до нас. Вездеход все же набрал какое-то подобие скорости, и я крикнул: «Гони пока прямо, надо оторваться!» Саня сунул щелчок в подсумок, вытащил вместо него какой-то жезл, и из того вырвалась струя пламени метров на 10, как из огнемета, испепелив еще двух существ, кинувшихся за нами. Они просто обратились в пламя и стаяли. Но вот кажется мне, что у надвигающегося ледяного тумана запас таких тварей бесконечен. Он просто выбрасывает их из себя, как щупальца, создавая где-то внутри. Я вновь толкал патроны в дробовик, стрелял, когда призраки начинали нас догонять. Опять вспыхивал огонь из амулета Сани. Машина, вязко покачиваясь на больших валких колесах, неслась как могла по полю. И затем Дмитрий начал все же забирать вправо, когда хвост преследовавших нас призраков начал истончаться и редеть. А стрельба со стороны вездеходов продолжалась и продолжалась. «Куда?» «Пока на избушку давай, а там свернем. Попробуем до лодки доехать». Я опять заталкивал патроны в дробовик, а Саня быстро сменил пустышки в револьвере на зажигательные. «Сам не стреляй, мне подашь в случае чего! И мой пока перезаряди!» Я крутил головой по сторонам, видя, что туман сгущается и в других местах, и сзади, и перед нами. Почувствовал, как Саня вытащил мой револьвер из кобуры, сунул туда свой. «Дим, избегай этих сгустков!» «Я вижу, вижу!» «Черт, ну что за машина такая медленная, а?» Почему бы этим людям не завести сюда какой-нибудь скоростной слайд-бай-сайд, а мы бы гнали на нем сейчас, играючи, уходя от всех опасностей? Так нет, сэкономили, притащили, чего не жалко, а мы теперь отдувайся. Первая волна тумана пришла с юга, а теперь новая стена собиралась уже на севере, словно стараясь нас зажать, не дать уйти. Впрочем, почему словно? Именно это туман и пытался сделать. «Правее забирай, правее! Без тебя вижу!» — огрызнулся он. «Отстреливайся лучше!» Вот стена тумана, совершенно уже непрозрачного, исторгла из себя новые клочья, которые словно ветром понесло в нашу сторону, на перерез. Не удержавшись, я выстрелил в один такой клок, но ничего не случилось. Картечь просто пролетела сквозь него. «Дай превратиться, оно пока не телесное!» — крикнул Саня. «Я понял!» — ответил я, вгоняя в ружье еще один патрон. «Нельзя давать магазину пустить. Правда, патронов уже мало. Я не рассчитывал этот дробовик вообще использовать. Стоп. У меня же еще два магазина с зажигательными для винтовки. Их надо попробовать. И по паре зажигательных гранат у нас с Дмитрием». Один туманный сгусток ускорился, вновь вывернулся наизнанку, превратившись в монстра. Но я даже не дал ему кинуться. Сжег сразу же. Зато другие облака как с цепи сорвались, кинувшись к нам. Я почти сразу опустошил магазин ружья, метнул гранату, испепелившую сразу несколько тварей. В лицо дохнуло непереносимым жаром и схватился за револьвер. Но выстрелить из него не успел. Чародейский амулет вновь полыхнул огнем, спалив сразу три твари, подобравшиеся слишком близко. Бросив ружье в кузов, я схватился за винтовку, сбрасывая опустошенный магазин и выуживая из-под сумка полный, как раз с зажигательными. В этот момент непонятно откуда взявшаяся тварь почти что успела схватиться когтями за борт кузова. Ударила холодом и страхом, да таким страхом, что сразу до кишок проморозила. Руки затряслись, я чуть не выронил магазин, но опять спас все тот же амулет. Жар от вырвавшегося огня прогнал холод, после чего Саня выругался и сказал: «Огнемет пустой, блин! Ты для всех такие сделать обещал!» Крикнул я в ответ, хлопком припечатывая магазин к месту. «Не получается пока! Этим только я могу пользоваться! Тогда стреляй!» Я вскинул винтовку, выцелил ближнее облако, дождался, когда оно трансформируется, и пальнул. Тварь загорелась, хоть и не так жарко, как от дроби. Похоже, что от картечи больше точек возгорания образуется. Но все же сгорело. Затем еще одна и еще... Я стрелял и понимал, что с таким же успехом можно затыкать пальцами дырки в решете. Пока сам туман не развеется, он так и будет посылать на нас новых и новых тварей. Ему все равно. Но все же неторопливый вездеход понемногу отрывался от погони. Быстрые твари могли нас догнать, но облако превращалось в них не сразу, а само плыло медленно. Я опорожнил магазин, забил в винтовку следующий, расстрелял его почти до конца, пока не увидел, что погоня прекратилась. И только где-то в отдалении все еще слышались выстрелы. Северореченцы или еще держались, или сообразили сесть в машины и броситься на утюг. Но полоса тумана уже отделяла нас от них. «Впереди!» — крикнул Дмитрий. «Все, хана, зажали!» Мы с Саней подскочили на месте и обернулись. Да, и спереди на нас накатывала такая же белая клубящаяся полоса. Пока еще далеко, но все ближе и ближе. Поэтому твари и не гнались уже, наверное. Все равно никуда не денемся. «Стой! Из машины, Саня, телепорт!» Вывалившись из кузова, я рванул с себя рюкзак, рывком распахнул карман и выхватил оттуда деревянную квадратную коробку. «Давай!» Коробка полетела на землю, а в руках у него оказался амулет. Я схватил из кузова дробовик, закинул его за плечо, закрутился на месте с винтовкой, выискивая цели. Дмитрий тоже сменил магазин, и я крикнул ему, показав рукой. «Ту сторону держи!» «А я эту. Только чем держать? У меня в магазине патрона 3, ну и 2 револьвера. Может быть, с дюжину револьверных еще наберется у нас двоих, не больше. Гранаты, как первая волна подойдет, кидаем!» «Принял!» В руке Дмитрия оказался переливающийся заключенным в него огнем стеклянный шар. Саня между тем вогнал штырь амулета в землю, схватил свой ругер за ствол и саданул пяткой его рукоятки по шляпке ударника. Амулет тускло засветился зеленым светом, и ничего не произошло. Портал не открывался. «Твою мать! Туман блокирует, сбивает наводку! Делай что-нибудь!» Я постарался сказать это спокойно, хотя тряслось во мне уже все до поджилок. «Соберись и думай, мы тебя прикрываем!» Ага, 3 патронами. Клочья тумана вновь сбились в стаю, пошли на нас. А вот гранаты на них действовать должны. Слишком велик жар, он и туман испарит. «Огонь!» — скомандовал я и метнул второй свой шар перед собой. 2 оранжевые вспышки выжгли целую поляну, но ее тут же накрыло туманом заново. Дмитрий метнул оставшуюся зажигалку, выиграв еще несколько секунд для нас. Саня стоял, замерев как статуя, но вид у него был не растерянным, а сосредоточенным. По крайней мере, он думал. Вскинув винтовку, я отстрелял не 3, а 4 последних патрона из магазина и схватился за револьвер в ожидании следующей волны призраков. Первую мы все же отбили, пусть и истратив все гранаты. «Держи!» Дмитрий выхватил винтовочный магазин из пауча и протянул мне. «У меня еще один есть!» «Спасибо!» Револьвер опять влетел в кобуру, магазин с лязгом воткнулся в приемник. Затвор зацепил верхний патрон и вогнал его в ствол. Еще 20. Еще 20 выстрелов. Оглянулся. Саня упал на колени и что-то отчаянно искал в своем рюкзаке. Теперь уже не думает, а делает. Хорошо бы еще и сделал. Сколько времени до того, как туман приблизится настолько, что твари кинутся на нас уже строем? Немного, совсем немного. «Ближе ко мне!» — крикнул Саня. — «Прямо к амулету давайте!» 2 раза уговаривать нас не нужно. Мы с Дмитрием разом шагнули, куда сказано. И тут же, словно чувствуя возможность того, что добыча уйдет, стена тумана выпустила из себя новую стаю клочьев. Мы вскинули оружие, ожидая момента, когда наши пули хотя бы смогут сжигать тварей, а Саня на четвереньках пополз вокруг нас, рассыпая из пробирки тот самый черный алхимический порошок. И я даже не видел, получается ли из него в траве круг. Вот первое облако вывернулось тварью, вот второе, третье. Мы открыли огонь, и с каждым выстрелом счетчик у меня в голове менял цифры. 19, 18, 17, 16, 15. Приклад бился в плечо, гильзы из оружия Дмитрия летели в меня. Одна угодила в нижнюю губу и рассекла ее. Я почувствовал вкус крови. «Саня, как?» — спросил я в короткую паузу. «Увидим!» — буркнул он. «Сейчас загорится все. И он, отбросив пробирку, начал копаться у себя в подсумке. Вновь волна тварей. Они кинулись разом, и магазин опустел. Причем последнюю из них, кажется, все же задержал круг. «Ну? Не нукай, не запряг!» Саня, кажется, нашел нужное. Какой-то металлический цилиндрик, вроде ручки без острого конца, повернул кольцо, и из штуковины вырвалось зеленое острое пламя. И Саня опять медленно пополз вдоль своего круга, поднося огонь к земле, и следом тут же поднималась невысокая в ладонь стенка того же огня. Дмитрий сменил магазин, а я в очередной раз вытащил из кобуры револьвер. Все, у нас последние залпы. И вдруг по спине прошла волна холода. Я обернулся и перед собой увидел самое настоящее окно в пространстве. Прямоугольное, с ровными краями, состоящими из ничего. И там, за окном, чуть ниже, находилась земля, но уже не эта, а совсем другая, до которой много километров отсюда. «Ты первый!» — спокойно сказал Саня. «Я последним сниму телепорт!» И я просто шагнул в это окно, чуть пригнувшись, и полетел вниз на мягкий сток сена, который принял меня в свои объятия. Только вот винтовка наподдала краем приклада по затылку. Я откатился в сторону, следом упал Дмитрий. И я увидел, как надо мной, стоя в проеме, Саня нагнулся, выдернул из земли амулет и показал кому-то у себя за спиной средний палец. Затем он шагнул в портал, и окно схлопнулось. Чародей рухнул в сено, затем сел, почесал бороду и задумчиво сказал. «Новое зажигательное я уже придумал. Любого калибра». Я посмотрел на него с уважением. Клондайк, 28 июня, вторник. Телепорт — штука хорошая, однозначно. Кто бы с этим спорил. Раз, и нас уже не рвут в клочья призраки, а вместо этого мы стучимся в ворота нижнего хутора. Там нас кормят, наливают по 50, потом еще по 50, и мы сидим под навесом за грубо сколоченным столом и ждем, когда за нами заедут. Лодка, мотор и какое-то барахло списаны в потери. Но мы сами в этом неприятном списке не значимся. Сане спасибо на самом деле. Без него даже представить трудно, как бы все для нас закончилось. Погода подкачала разве что. В такой день хочется лета и солнца. А тут сегодня дождь полил, и на градуснике плюс 15 всего. Ну да и ладно, исправится. Прошлое лето почти все сплошняком теплым было. И тут это заправило вроде как. Компенсация за долгую тяжелую зиму. «Туда целый взвод послали на просеку!» Рассказывал между тем командир опорника, тот самый, что нас тогда встретил. «Предъявить на самом деле нечего, но все же задержали двоих водил с КАМАЗами. Те так нормально устроились, даже жилой модуль туда притащили и установили полный комплект защиты. Всерьез там устроились!» «Лодки должны вернуться. Там еще 4 человека как минимум будет», — напомнил я. «Вот и ждут теперь, когда лодки вернутся. Хотя все равно отпустим, сам понимаешь». «Это я понимаю. Думаю даже, что миром бы разошлись с той компанией, потому что предъявить им было все равно нечего. И они это знали. Просто Туман с его фокусами вмешался. Ну и Дмитрий. Иначе счет пошел бы с самого начала не в нашу пользу. С меня Поляна в полной комплектации получается. Я его об этом уже известил, и он не отказался». Часа через 3 к опорнику подъехал Майти Майк с единственной лодкой на прицепе. За рулем оказалась Мила. Петрович и Платон уже успели отметить успех, так что за руль не годились. Вид единственной лодки несколько расстроил, но горечь утраты имущества заметно сглаживалась мыслями о доходе с экспедиции. И пакетик золотишка в рюкзаке тоже намекал на то, что не так все и плохо. А может быть, потом получится выбраться и за лодкой. Мы ее вообще-то хорошо спрятали. Ну а место столкновения с северореченцами я на карте отметил для патрульных. Пусть там сами разбираются. Хотя все равно интересно, что они там делали. Это же неспроста. «Ладно, хорош отдыхать, поехали домой!» — объявил я, подхватывая рюкзак и оружие Славки. «По плану у нас банкет, надо будет стол у хмеля зарезервировать, как въедем в город. А то опять в подвале сидеть придется». «Вот! Конструктивный подход!» — одобрил усевшийся было за стол Смирнов. «Обмыть — первейшее дело!» «Петрович, так ты вроде обмытым выглядишь!» — заметил Саня. «Не, это так, ножки помочил. Когда отмечать-то? Мы только с ключей дошли, и тут уже вы сразу». Но вообще я с ним сегодня единодушен до последней крайности. Повод есть и не один. Сегодня обмыть, завтра отдохнуть, потом побегать по всем новым делам, пока не поздно, и затем вновь дуть на Аляску, пока погода хорошая и грузовик пройдет через поле свободно. А лучше там еще один грузовик прихватить и запастись товаром на год вперед. 2 грузовика. Такие вот у меня творческие планы. За руль влез сам, сдвинув Милу на пассажирское, остальных просто в кузов погнал. Тент есть, ничего страшного, поболтают по дороге. «Что у вас там случилось? Почему телепортом, а?» — спросила Мила, поцеловав меня. «Да ничего особого, просто в туман влезли. Вечером расскажем, за столом. Как добрались?» «Как на прогулке», — засмеялась она. «Почти без остановок неслись. А я ела, разжирела совсем, в спортзал надо». «Ты разжирела?» — спросил я с подозрением, окинув взглядом ее хрупкую фигуру. «Задницу наела». «Дай проверю». Попытался я ухватить ее за означенное место, но сначала помешало сиденье, а потом она наигранно взвизгнула. «Руки!» «Не очень-то и хотелось!» «Что? Поговори мне еще, не хотелось ему!» Дождик продолжал моросить, щетки сметали капли с плоского лобового стекла. В кабине же было тепло и сухо, и погода никак не могла испортить почти праздничного настроения. Все целы, все выбрались, нашли, что искали. Впереди опять спокойная, размеренная жизнь. А совсем впереди... Ну, там видно будет. В любом случае, скоро с Милой за ленточку выйдем. Поживем немножко нормально. Дорога до форта от Нижнего спокойная и оживленная даже. Справа тянутся частые посадки северной пальмы, которые постепенно начинают занимать все свободные и безопасные места в округе. Бригада смешанного гендерного состава закидывает срубленные ананасы в длинный грузовик, а второй ждет очереди под погрузку. Догнали два медленно плетущихся самосвала, груженных гравием. Затем на подъезде к форту пристроились за рейсовым пазиком, идущим из ключей. На перекрестке у стены форта свернул налево, к западным воротам. Мы по службе, нечего толкаться в общей очереди. По штатной рации связался со штабом резерва, доложил о возвращении. Почти сразу вызвали меня и затребовали на завтра с подробным докладом. Ну, это понятно, куда денешься. Да и есть что с Мстиславом обсудить. На въезде только предписание предъявил, ну и наши документы проверили. После чего шлагбаум поднялся, пропуская нас за стены в город. «Мил, звони в паб, пусть стол на всех на вечер бронирует». «Насколько?» Она вытащила чарафон из кармана. «Ну, часов на 8, наверное, как сама думаешь?» «Просто скажи, насколько. Я слабая женщина, мне думать вредно». «Могла бы ради любимого человека», — вздохнул я. «На 8! Пока Петрович с Платоном не слышит, а то они прямо сейчас готовы». Накаркал, можно сказать. Когда проезжали наш дом, оба упомянутых затребовали их высадить. Но я отказался наотрез, сказав, что только после разгрузки. Еще показалось, что у них с собой было, потому что звучали их голоса пьянее, чем на хуторе. Не думаю, что ошибся. Впрочем, разгрузки оказалось немного. По факту только лодку прямо на прицепе затолкали в бокс, ну и сумки с имуществом побросали в багажник экспедишена, в котором пришлось поднять третий ряд сидений. Иногда все же очень полезно иметь большую машину. Тут, правда, Петрович резко изменил планы и потребовал вести его домой, мол, сперва переодеться и в порядок себя приведет, а следом я Платона завез к нему в Луково вместе с Дмитрием, сказав напоследок: «8 собираемся, и это, Серег, ты тормозни пока, чтобы там лежа не ходил». «Я?» — возмутился он. «Лежа? Да не в жизнь! Ты будто меня не знаешь». «Знаю, поэтому и говорю. Тормозни пока до вечера. Дим, ты его привези лучше, хорошо?» «Куда денется?» — усмехнулся Дмитрий. «Доставим туловище в лучшем виде». На этом распрощались. Я в два приема развернулся в узком проезде и покатил, наконец, домой. Надо еще до вечера баню протопить. Мытье из холодной речки было явно недостаточно. Хмель, 28 июня, вторник. Следующей поездки в госпиталь я дожидался с болезненным нетерпением. Хоть и разговаривал с Ириной по телефону, но дел мы не обсуждали, ограничиваясь безобидной болтовней. Знал, что с подругой все в порядке, только этого было откровенно мало. Когда ближе к вечеру в бар вошел Роман, я тут же скинул передник, выдернул с кухни Ивана и поспешил на выход с заранее приготовленной сумкой. Сами процедуры оказались прежними, только к женскому врачебному коллективу присоединился хирург. Вот и все отличия. Да еще в душевую Ирина лишь заглянула на секунду и сразу убежала на консилиум. «Сегодня без сладкого», — пошутила она, сунув в складку полотенца какой-то листок. Мокрыми руками я его хватать не стал. Быстро домылся, аккуратно свернул полотенце, чтобы не вылетела записка, и вышел в раздевалку. Удивленный моим столь скорым появлением, гимназист оттянул рукав в кожаной куртке. «Сегодня быстро!» — заметил он, взглянув на часы. «Грязь не такая липкая!» «Приноровился вроде!» Пожал я плечами, оделся, и мы вышли на улицу, подсыпавшее мелким дождем небо. Градусов 12, не больше. Такое вот фиговое лето. И посетителей сразу меньше стало. В баре я вывесил полотенце сохнуть в коридоре, а сам закрылся в комнате и развернул листок. Это оказалась распечатка с пропускного пункта «Черного квадрата». Желавшие посетить тамошних обитателей, посетители регистрировались в обязательном порядке. И не просто регистрировались, предварительно требовалось получить разрешение, сдав анализы на восприимчивость к ряду заболеваний. Случайные люди внутрь попасть никак не могли. Но распечатка — это плохо. Я бы предпочел, чтобы Ирина получила данные в обход системы, не оставляя столь явных следов. Посетитель у А.С. Больцмана с начала года был всего один — некто Игорь Степанович Большаков. Сначала ходил раз в месяц, потом каждую неделю, незадолго до убийства дяди Миши, визиты прекратились вовсе. Совпадение? А Большаков — это ведь фамилия бывшего зятя дяди Миши. Он и навещал сына. Нет, не сходится. Одинаковое отчество и у больного, и у посетителя, оба Степановичи. Сводный брат? Похоже на то. На серьезную зацепку это не тянуло, но проверить ниточку все же стоило. Да только я заперт в четырех стенах. Отдавать такой жирный кусок Могилевскому рука не поднимается. Непонятно, как тот им распорядится. Возможно, конечно, уже сам на Игоря Степановича вышел. Тут семи пядей во лбу быть не надо, все достаточно очевидно, но сомневаюсь, что дело дознавателя настолько заинтересовало. Не будет он без команды начальства землю носом рыть. Он и финансами дяди Миши только по моей просьбе занялся. Свернув распечатку трубочкой, я сжег лист, а недогоревший краешек кинул в мусорное ведро. Потом позвонил Бородулину и предупредил, что сейчас пришлю Ивана за внеочередной порцией провизии. И набрал еще один номер, но там пропитой голос ответил «не туда попали», и сразу раздались короткие гудки. Нисколько по этому поводу не расстроившись, я спустился в бар и велел Грачеву ехать в Луково. «Прямо сейчас?» — удивился помощник. «Да, и заднюю дверцу не запирай. Притормозишь на выезде из поселка на Красной». «А-а-а!» — сообразил Иван. «Сделаю!» Он отправился выгонять буханку из каретного сарая, а я заменил его за стойкой и снял трубку задребезжавшего телефонного аппарата. «Слава!» — послышался голос Артема Гельмана. «Слава, ты в своем уме?» «А что такое?» — спросил я и, прижав трубку к уху плечом, и не отказал себе в удовольствии накачать полбокала пива. «Какое постановление суда об истребовании имущества из незаконного пользования? Что этот селин себе позволяет?» Я расплылся в злорадной улыбке. Изначально банк на оборудование для производства спирта арест накладывать не стал. А теперь было уже поздно. Нет, в форте, разумеется, закон что дышло, куда повернул, так и вышло. Но когда пересекаются интересы уважаемых людей или равных по влиянию группировок, играть мышцей уже не получается. Тогда разбирательства идут по той лютой смеси понятий и законов, что «мама, не горюй». «Артем, смотри!» — сказал я, сделав глоток пива. «Банк по закону. Здание изымает. По закону. Я кого-то в этом обвиняю? Нет, не обвиняю. Ты на этом не так уж много выиграешь, если на то пошло. И оборудование я точно так же передал по закону. Можем не вывозить его, просто оформим аренду на новое юрлицо». «Ага, пусти козла в огород!» — возмутился Гельман и бросил трубку. Я пожал плечами и допил пива. Без системы сдержек и противовесов в форте вести дела невозможно. Только бы противовесы в мельничные жернова не превратились. Иван вернулся, когда уже начало темнеть. Буханку он подогнал задом к дому, я распахнул угольный люк, и, выскочивший из салона Клим, сразу юркнул в подвал. «Есть пить будешь?» — спросил я, спустившись за ним. — «Давай к делу!» — предложил Климов. Выглядел он растрепанным и помятым, глаза были красными и припухшими. Пусть орден растерял былое влияние в форте, но скрываться от братьев — та еще нервотрепка. Да и дружинники явно получили ориентировки. Я рассказал приятелю о больном внуке дяди Миши и спросил. — Ты знал об этом? — Нет! — покачал головой Клим, уселся за стол и спрятал лицо в ладони. «Значит, дядя Миша был замешан в хищениях. Понадобилась повторная операция, он потребовал увеличить долю, и от него избавились, заодно подставив нас с тобой. Единственное, что не могу понять...» «Да?» — Климов посмотрел на меня покрасневшими глазами. «Какая у него во всем этом деле была роль? Доступа в арсенал у него не было, украсть могли и без него». «Сколько стоит блокиратор?» «Убивали и за меньшее». «А сколько стоит технология производства блокираторов?» Клим хмыкнул. «Думаешь, дядя Миша сумел взломать кодировку? Тогда да. Это же обвалит весь рынок чарометов и жезлов свинцовых ос. Новая продукция пойдет с другой блокировкой. Но ты представляешь, сколько сейчас в обороте нашего оружия? Доверие будет подорвано на корню». «Но самим клепать на коленке блокираторы не получится. Братья найдут и руки оторвут. Значит, технологию продадут. Кто больше даст? Город, гимназия?» «Город!» — без колебаний ответил Климов. «Тогда они на рынок собственное оружие выбросят». Я покачал головой. «Какой-то самодеятельностью попахивает. Горожане так не облажались бы». «Думаешь, сделка еще не закрыта?» «Почти уверен в этом. Внука дяди Миши посещал сводный брат. Надо найти его и расспросить. Возможно, он что-то знает. Сам бы этим занялся, но домашний арест, сам понимаешь». «Я найду!» — махнул рукой Климов. «Как зовут?» «Большаков Игорь Степанович», — по памяти произнес я. «Как?» — напрягся Климов. «Повтори!» «Большаков Игорь Степанович. Знаешь его?» «Гарик». «Какой Гарик? Из охраны рынка?» «Он!» Клим глянул на попавшийся под ноги табурет, словно хотел пинком отшвырнуть его в сторону, но пересилил себя и принялся вышагивать от стены к стене. «Это еще ни о чем не говорит!» — заявил он после недолгих раздумий. «Просто навещал брата, чего тут такого? А не рассказывал никому... Да просто о таких вещах не принято рассказывать, понимаешь?» «Понимаю. Но подставил нас кто-то свой. И в арсенал залез тоже кто-то свой». «Гарик не мог бы это провернуть, просто не тот уровень допуска». «Значит, ему кто-то помогал. Это реальная ниточка к дяде Мише. И сам посуди, 5000 из воздуха не берутся». Климов глянул на меня зло и нервно, выругался и отвернулся к стене. «С ним надо поговорить!» — согласился он с моими доводами. «Я поговорю!» «Нет, Клим, мы поговорим. На нем минимум 3 трупа, не забывай!» «Если на нем!» «Гарик слышал, как я говорил, что поеду в ювелирный салон. Он тогда на крыльце стоял». «Черт!» — обреченно протянул Клим. «Но даже если так, тебе из дома не выйти!» «Пригласим его выпить пивка!» Климов прищурился. «Он точно придет не один, наверняка Стаса с собой притащит». «Так может, это и к лучшему?» «Стас? Думаешь, он связан с этим? Брось! Мы еще даже с Гариком ни в чем не уверены. И сам подумай, пока их скрутим, они тебе весь бар разнесут». Я кивнул, соглашаясь с этим аргументом. Но и отказываться от идеи потрясти Гарика не собирался. «А если подкараулить его дома?» Клим взглянул на часы. «Смена через 2 часа заканчивается, но они со Стасом квартиру снимают. Не вариант!» Я наставил на брата указательный палец. «Опять Стас, так? И он, как твой заместитель, имел доступ в арсенал. Ничего не путаю?» Клим вздохнул. «Когда вскрылась пропажа блока питания Актинии, след воров взял именно Стас. Черт! Мы память покойника случайно считали, а иначе все шито-крыто осталось бы. Одно к одному». «Презумпция невиновности!» — заявил в ответ Климов. «Понял, Хмель? Презумпция невиновности! Я Стаса знаю, с тех пор, как он еще совсем пацаном был!» «Стаса оставим напоследок». «А если мы ошибаемся?» «Извинимся и попросим Гарика держать язык за зубами. Он ведь не захочет, чтобы стало известно о сводном брате-уроде». Климов скривился, будто откусил лимона, но спорить не стал и махнул рукой. «Так и поступим!» Клима я оставил в подвале. Не в подвале даже, а в потайной клетушке с прессом. Не стал только сдвигать стеллаж до упора, чтобы при необходимости брат мог выбраться оттуда, не выламывая запоров. Гимназистки сегодня были дома, но из-за дождя на уличных столиках никто не сидел, поэтому в баре их помощь не требовалась. Я поднялся на 2-й этаж и постучал в комнату. «Да, дядя Слава», — открыла мне Юля. Я согнул ногу в колени и похлопал себе по голени. «На время избавить от браслета это действительно можно сделать?» «Заходите». Колдунья запустила меня внутрь и с сомнением спросила. «Вы ведь не Кирине?» «Нет, надо кое-что проверить. Не могу же я остаток жизни под домашним арестом сидеть». Из-за ширмы выглянула Вика. Если не вернетесь к утру, нам будет очень-очень стыдно». «Вернусь», — пообещал я. Гимназистки переглянулись, и Вика оттянула шкуру сугробника к окну. Ее рыжая подружка притащила газовую горелку, медный котел на треножнике и несколько обернутых пергаментной бумагой брикетов воска. «Присаживайтесь, дядя Слава», — предложила она. Я опустился на пол и пошутил. «И что, это все? Никаких кровавых пентаклей?» «И голыми танцевать вокруг вас мы тоже не станем», — подтвердила Вика, которая принесла резной деревянный шар-накопитель и небольшой загнутый нож-керамбит. Горелка быстро разогрела котел. Юля развернула брикеты воска, положила их внутрь и принялась помешивать вязкую белесую массу деревянной ложкой. Никаких заклинаний вслух она при этом не читала, но всякий раз, когда моргал, перед глазами оставался серебристый силуэт девушки, словно его переполняла магическая энергия. Вика обнажила нож, велела не шевелиться и срезала прядь с моей головы. Затем обрила запястье и попросила задрать штанину. «Больше ниоткуда не надо!» — пошутил я, когда в котел с расплавленным воском отправилась третья партия волос. «Надо!» — подтвердила брюнетка. «Можете сами вырвать, если так проще». Я замер, подозревая шутку. Тогда Вика протянула руку к моему лицу и решительным движением выдрала волосок из ноздри. «Ух!» — дернулся я и оглушительно чихнул два раза подряд. Из глаз потекли слезы. «Сморкайтесь в котел!» — потребовала Юля, которая все так же размеренно перемешивала расплавленный воск. Я так и сделал. Потом еще сплюнул. «Все?» «Нет!» Вика заставила вытянуть над котлом руку и срезала туда ноготь, а затем ткнула острием в подушечку пальца. Закапала, и сразу остановилась кровь. Но гимназистка привычным движением сдавила фалангу, не давая остановиться кровотечению. Свободной рукой она стиснула предплечье подруги, словно замкнула цепь. Мое же левое предплечье заледенело от сильного выброса магической энергии. Понемногу воск приобрел розовый оттенок. Тогда Вика залепила ранку кусочком лейкопластыря и спросила подругу. «Кена нести?» «Да, уже можно». Кивнула Юля и перекрыла вентиль горелки, давая воску остыть, но помешивать его при этом не перестала. Брюнетка ушла за ширму, погремела чем-то и вскоре притащила манекен. Только в отличие от тех, что стоят в витринах магазинов нижнего белья, этот обладал мужским достоинством, выполненным с анатомической точностью. «Кен! Чего я еще не знаю о Ване?» Вика прыснула со смеху, но рыжая колдунья тут же пригрозила ей большим пальцем и зачерпнула пригоршню горячего воска. «У нас мало времени», — напомнила она. «Дядя Слава, возьмите его за руку». Я так и поступил. А колдуньи принялись сноровисто намазывать манекен мягким воском, не пропуская ни клочка его поверхности. Мне почудилось прикосновение пальцев, а по коже начало растекаться тепло, словно покрывали воском вовсе даже не Кена, а меня самого. В прокушенном плече запульсировала боль, но я замер в неудобной позе и старался лишний раз не шевелиться. Под конец Юля взяла деревянный шар-накопитель, а Вика выгребла из котла остатки воска и попросила. «Возьмите меня за руку!» А стоило стиснуть ее предплечье, скомандовала. «На счет три отпускайте Кена. Раз, два, три!» Я разжал пальцы, но ничего не произошло. Вообще ничего. Вика размазала по чистому пластику воск. Юля приложила резиновый шар к голове манекена, но в целом ничего не изменилось. Разве что покрытие блестело так, словно до сих пор оставалось расплавленным. «Ногу!» — распорядилась Вика, ухватила браслет, и он вдруг расстегнулся. Миг, и его защелкнули на лодыжке Кена. «У вас 8-10 часов», — предупредила Юля. Я поднялся на ноги, и немедленно закружилась голова. «А что вы сделали?» — спросил, опираясь на стену. «Создали вашего энергетического двойника. Без материальной основы он бы очень быстро разрушился. Для этого и понадобился Кен». «А, иголок втыкать не станете?» «Если только будете опаздывать», — с улыбкой пообещала Юля. «А что, браслет разомкнулся, это не страшно?» — спросил я, отлипая от стены. Вика покачала головой. «Нет. Краткосрочные разрывы время от времени случаются». «Спасибо, я ваш должник. А можете еще Ивана подменить? Он меня на место докинет и вернется». Колдуньи остались отмывать руки от воска, а я спустился в бар. Все столы оказались заняты, свободные места были только за стойкой. «Вань, мне пакет пришел, надо сгонять на рынок», — сказал я, намеренно выгадав момент, когда мимо будет проходить Оксана. «Прямо сейчас?» — удивился Грачев. «Да, а я пойду прилягу. Как-то меня штормит сегодня». «Погода меняется», — пожал плечами помощник. «Кто за кранами?» «Сейчас Юля с Викой подойдут». Я вышел в коридор, но в спальню подниматься не стал. Вместо этого сбежал в подвал и выпустил Клима. «Пошли!» Позвал его за собой, распахнул угольный люк и забрался в буханку, которая так и стояла у дома. Климов заскочил следом и спросил. «Что ты задумал?» «Сейчас Саня подойдет и расскажу». Вскоре прибежал Иван в длинном плаще, он запустил двигатель и первым делом включил дворники. Дождь был мелким, но лил не переставая. Восточный ветер гнал на форт дым с промзоны, и капли, падая на землю, странно пенились. Да и пахло на улице не слишком хорошо. «Так какой план?» — спросил Грачев, выезжая со двора. «Поднимешься в магазин Платонова, покрутишься там для виду. Потом найдешь Стаса Кудрина. Лучше, если будет выглядеть, что ты на него случайно наткнулся». «Через 15 минут последний обход постов», — подсказал Клим. «Как раз успеваем», — обрадовался я. «Скажешь, что Оксана вся испсиховалась, клиенты от нее уже шарахаются, а я увольнять собираюсь. Пусть, мол, разберется с ней, да-да, нет-нет, а то нехорошо получается. Как вернешься в бар, смотри Гарика. Если он тоже заявится, напиши мне, чарафон я взял». «Понял!» — кивнул Иван. Вскоре мы заехали на пустую парковку у колхозного рынка, и Грачев побежал внутрь. Мы с Климом лежали на боковых лавках, чтобы не маячить в окнах. «Если Стас к Оксанке для виду клинья подбивал, то может и не пойти». «Наоборот, ему сейчас с твоей племянницей скандалы не нужны. Попытается разойтись по-тихому, а Гарик по такой погоде наверняка с ним не потащится». «А оба домой припрутся?» «Ну и упакуем обоих». На этот случай я прихватил с собой многоразовый щелчок. Поделка гимназистов простая и убойная, она точно не подведет. Маски и перчатки тоже есть. Без этого никуда. Иван вернулся минут через 10, уселся за руль и сказал. «Поговорил. Обещал сегодня зайти. Сейчас куда?» «Объезжай рынок с левой стороны, у третьего дома притормози. Только потом не разворачивайся, там дальше поворот на красный». Буханка тронулась с места, немного потряслась на неровной дороге и остановилась. «Чисто!» — объявил Грачев. Мы с Климом распахнули заднюю дверцу и выскочили из машины. «За мной!» — скомандовал брат, забегая в подворотню. Нашего маневра никто не заметил, просто никого на улице не было. Лил противный мелкий дождь, под ногами чавкала раскисшая земля. Округа была застроена трехэтажными обветшалыми домами. Здесь в основном селились работавшие на рынке и при рынке. Всюду тянулись высокие заборы, проходных дворов не было вовсе. «Подсади!» — попросил Клим. Надев перчатки, я сцепил ладони. Брат уперся в них ботинком и легко заскочил на ограду, сразу распластался на ней и протянул руку, помогая взобраться следом. Едва не сорвав бельевую веревку, я спрыгнул во двор и присел у сарая. «За мной!» — шепнул Климов, который бывал здесь раньше. Вдоль стены мы добрались до двери, прошли в дом и замерли на первом этаже, прислушиваясь. Тишина. «Ноги вытирай!» — распорядился Клим. «Еще наследить не хватало!» Я пошеркал ногами о половую тряпку и взбежал вслед за братом на второй этаж. Квартира за номером 21. Дверь железная, такой без инструмента не сковырнуть. Да и шума будет столько, что со всего дома соседи сбегутся. Но Клима солидная дверь нисколько не смутила. Он выудил из кармана какой-то жетон и принялся водить им по железному листу. Неожиданно щелкнул замок, дверь приоткрылась. И только тут я заметил, что на ней не было замочных скважин. «Это как?» — удивился я, переступая через порог. «Во всех служебных квартирах замки такие!» — пояснил Клим и указал на окно кухни. «Смотри, Гарика, только не высовывайся, чтобы не заметил, а я пока обыск устрою». Я прошел на кухню и встал у стены. Из окна был виден вход во двор, а стемнеть, несмотря на дрянную погоду, еще не успело. Гарика точно узнаю, да и Стаса тоже. Клим достал из кармана странного вида камертон с хрустальными шариками на концах и принялся водить им вдоль стен, засовывать в ящики кухонного гарнитура, проверять пол. «Не полные же они кретины, чтобы такие вещи дома хранить!» — фыркнул я. «Блокираторы достаточно просто на пару часов закинуть было, чтобы магические следы остались», — пояснил Климов. «Со временем что?» — спросил я, когда он закончил с кухни и отправился проверять комнаты. «Смотри, сейчас уже подойти должен!» Но не подошел. Клим вошел всю квартиру, ничего не нашел и вернулся на кухню. Здесь он уселся на табурет и своим недовольно недобрым видом напомнил небольшого, но смертельно опасного ястреба. «Экранирование, может, какое?» «В задницу твое экранирование!» — отозвался Климов, сцепил пальцы и хрустнул костяшками. «Нет здесь ничего и никогда не было!» Я хотел посоветовать выбирать выражение, но тут в кармане дернулся чарафон. На экране высветилось. Оба здесь. «Отбой! Они в баре!» «Тебя заберут?» «Нас заберут!» «На кой?» «Попробуем их по дороге перехватить. Какие еще варианты?» Я отослал Ивану сообщение с просьбой увести нас обратно. Тогда Клим осторожно приоткрыл входную дверь и выглянул в коридор. Сразу махнул рукой и шагнул наружу. Я поспешил следом. На первом этаже Клим вдруг распахнул дверь в подвал и двинулся вниз. Там было темно, под ногами захлюпала вода. Я чиркнул колесиком зажигалки и поднял ее над головой. Пламя много света не давало, но разглядеть белые цифры на дверях клетушек позволило. Некоторые из них были взломаны или распахнуты, некоторые усилены железными уголками. Кладовка под номером 21 оказалась заперта на массивный навесной замок. «Дорогая игрушка!» — хмыкнул брат. «Защита от магии!» «Не взломать!» «И не нужно!» Клим выдавил из какого-то тюбика серебристую, словно светившуюся пасту на ржавые петли и поспешно отошел в сторону. Сверкнула, дверь дрогнула и просела. От падения ее удержала дужка оставшегося на месте замка. «Да уж, такой зубы не стоит чистить!» Нервно пошутил я и достал из кармана щелчок. Пока тихо, но мало ли. Климов с камертоном в руке пошел в клетушку, и почти сразу хрустальные шарики прибора засияли золотистыми всполохами. «Уроды!» — выругался Клим, возвращаясь обратно. «Надо их брать!» Сообщить о результатах неофициального расследования Наумову ему и в голову не пришло. Оно и верно. Доказательств никаких. Но все еще впереди. Разберемся. Перебираться через ограду на обратном пути не пришлось. Мы спокойно отперли калитку, вышли на улицу и без всякой суеты погрузились в уже дожидавшуюся нас буханку. «Облом?» — спросил Иван, трогаясь с места. «Не совсем», — покачал я головой. «Сейчас скормлю им что-нибудь убойное и на обратном пути возьмем. Расспросим, просто расспросим и сдадим братьям». «Ого! И все же они?» «Они. Но пока в Пентагон идти не с чем. Нужен весь расклад. Кто, куда, зачем. Это ведь не они ко мне вломились. Они с тобой пиво на улице пили». «Отвлекали?» «Похоже на то. В общем, машину не отгоняй пока». «Хорошо. Да, кстати, Гордеев вернулся. Сейчас в баню пошли. На вечер стол забронировали». «Нормально у них все. «Походу, да». В бар зашли через угольный люк. Я велел Климу спрятаться в тайнике, сам скинул промокшую куртку на табурет, насухо вытер полотенцем волосы и почистил обувь. Потом уже поднялся в спальню за таблетками и только после этого вышел в бар. Стас и Оксана разговаривали у двери. Гарик сидел за стойкой и трепался с Грачевым. «Собачья погода!» Поежился я, доставая из-под прилавка графин с самогоном. «Давление скачет. Полдня в постели провалялся». «Зима и то лучше», — согласился брат. Я выставил на стойку две рюмки, разлил самогон и отодвинул одну помощнику. «Давай, Ваня, то совсем тебя сегодня загонял». Потом взглянул на Гарика. «По маленькой?» Брат отказываться не стал. Я достал третью рюмку. Лежавшая на дне таблетка растворилась в алкогольном напитке моментально и бесследно. Мы выпили, и сразу мимо нас пробежала на кухню Оксана. Стас досадливо глянул ей вслед и махнул рукой, но на улицу уходить не стали, и подошел поздороваться. «Нормально у вас все? — спросил я. «Будет!» — неопределенно пожал плечами Кудрин. «Выпьешь?» Стас отказался и потянул на выход приятеля. «Гарик, идем, нам пора!» Тот в пару длинных глотков допил оставшееся в бокале пиво и соскочил со стула. «Увидимся!» Братья вышли из бара, и тогда я толкнул Ивана в бок локтем. «Хватай браунинг, прикрывать будешь, и бронежилет надень». «На кой?» «Не спорь даже», — отрезал я, взбегая на второй этаж. «Даже если все продумано, по 10 раз всегда что-то может пойти не так. А у нас тут голая импровизация. По уму стоило бы еще мои колдовские браслеты подзарядить, но заранее не подумал, а теперь уже времени нет». «Ладно, в любом случае, оставшихся с прошлого раза 40% отвести пару выстрелов из чаромета хватит. А войны мы не собираемся устраивать». В комнате я закинул за плечо бандуру слонобоя, взял алхимические окуляры и сбежал в подвал. «Где их по дороге перехватить лучше?» — спросил, выпуская из потайной комнаты Клима. «Гарику я таблетку скормил, он не боец». «У гаражей!» — решил тот. «Они вдоль Красного пойдут, там есть пара годных мест». Мы вышли через угольный люк на улицу и забрались в буханку. Иван уже сидел за рулем и сразу тронулся с места. «Щелчком вырубим», — предложил я, когда автомобиль остановился у ворот. «Не, не пойдет», — решительно отказался Климов. «Вообще никакой магии лучше не использовать. И защита у них может быть, и вся наша подготовка на это направлена. Может не сработать или сработать плохо». «Что тогда?» Клим разложил телескопическую дубинку и улыбнулся. «Старый дедов способ! На мне Стас, на тебе Гарик!» Так и решили. Дождь моросил на редкость неприятный, заметно стемнело. Людей на улице почти не было, лишь изредка навстречу проносились светлые пятна фар встречного транспорта. Когда лучи высветили две шагавших по тротуару фигуры, Иван прибавил скорость. Буханка запрыгала на выбоинах, но зато мы быстро промчались мимо братьев, те разглядеть нас не успели. Тем более, что Гарика развезло, и Стас придерживал его, обхватив одной рукой. «Проезжай!» — подсказал Клим, вновь сбросившему скорость Ивану. «Не этот проезд, следующий! Вон впереди! Фары выключи!» Иван погасил фары и габариты, свернул с дороги, и буханка медленно покатила по узкому проходу между гаражами. Попадались среди них и заброшенные бетонные коробки с выломанными воротами, обвалившимися крышами, но преобладали все же уцелевшие. Поначалу преобладали. Чем дальше, тем их становилось меньше. «Тормози!» — потребовал Клим. Дальше проезд раздваивался. Слева его перекрывала куча строительного мусора. В правом ответвлении растекалась огромная лужа, но при желании через нее можно было проехать. «Недалеко?» — забеспокоился я. «Потом подъедет. Ближе пока не надо, и двигатель заглуши». Мы с Климом выбрались из машины, а Иван перебрался в кузов, распахнул задние дверцы и устроился там с монструозным жезлом свинцовых ос. Помповый браунинг 10-го калибра он положил рядом. У крайнего гаража Клим попросил подсадить его и забрался на крышу, где распластался на мокром бетоне. Я вжался в стену у самого угла, надел алхимические окуляры и заранее разложил телескопическую дубинку. Даже пару раз махнул на пробу, привыкая к весу и упругому сопротивлению сочленений. Особого волнения не было, только азарт. Клим все сделает, я просто на подхвате. Несколько раз мимо проезжали автомобили. Их фары в пелене мелкого дождя казались огромными светящимися шарами. Потом послышались приглушенные голоса. И даже через бетонные стены алхимические окуляры выхватывали отблески, переполнявшие обереги братьев магии. Щелчок и в самом деле нужного результата мог не дать. Плеск тяжелых ботинок по лужам приблизился. Еще шаг другой, и братья выйдут из-за угла. И тут на крыше поднялся Клим. Он не прыгнул, он просто шагнул вниз, в падении врезал дубиной по укрытой капюшоном голове Стаса и перекатился через голову, гася инерцию движения. Кудрин, как подкошенный, упал на мокрый асфальт, а вот Гарик, которому следовало пребывать в блаженной расслабленности, неожиданно трезвым движением выхватил из кармана чаромет. Я шагнул из-за угла и шибанул его по запястью. Оружие полетело в грязь, брат развернулся и качнулся в сторону, уходя от второго удара. Вместо головы дубинка угодила по ключице, будто слону дробина. Парень даже не пошатнулся. Мелькнул серебристый клинок ножа, но Клим вовремя подбил ноги Гарика, и тот завалился на спину. В следующий миг носок ботинка угодил ему в висок, только брат не отключился и успел вцепиться в штанину. Я врезал на этот раз, нисколько не сдерживаясь, и хватка парня ослабла. Клим освободился и вломил дубинкой уже сам. Понадобилось 5 или 6 ударов, чтобы залитый кровью Гарик поплыл и позволил вколоть себе снотворное. Впрочем, кровь хлестала из разбитого носа и рассеченной брови. Угрозы для жизни раны не представляли, разве что мозги ему встряхнули конкретно. «Таблетку скормил, говоришь?» — прошипел Климов, делая такую же инъекцию Кудрину. «Охренеть, таблетка!» — продолжил он ворчать, затягивая на запястьях парней пластиковые наручники. «Быстрее!» — поторопил я его, заметив приближающиеся фары, и поспешил затянуть Стаса в проезд между гаражами. Клим ухватил под руки второго брата и поволок следом. Все, дело сделано. 30 метров до буханки и ходу. Но отблеск фар вдруг вильнул в сторону, машина свернула с проспекта в гаражи и ослепила нас дальним светом. За спиной тотчас басовито бумкнуло, и меж бетонных коробок разнесся резкий звук. Это Иван влепил тяжеленную свинцовую плюху в лобовое стекло последовавшего за нами фургона. Водитель ударил по тормозам, послышался лязг распахнувшейся боковой двери. Залитая в алхимические окуляры аномалия позволила разглядеть силуэт человека и дрожавшее в его руках сияние. Я ринулся в первый попавшийся провал выломанной двери, утягивая за собой Стаса. «С дороги!» Климов оглянулся на УАЗ, до которого оставалось не больше 10 метров, и в этот миг в дальнем конце проезда сверкнула ослепительная вспышка. К нам метнулась шаровая молния, и Клим прыгнул в укрытие, бросив Гарика валяться на земле. Заряд магии промчался мимо, уже перед самой буханкой скользнул вниз, врезался в грязь и потух. Только по мокрому гравию разбежались во все стороны ослепительные росчерки электрических зарядов. Гарик несколько раз дернулся и затих. Вновь бумкнул слонобой. Стрелка с черометом снесло с ног, но из фургона уже выскочили еще 2 или 3. Все так и лучилось, переполнявшие амулеты энергией. «Иван, прикрывай!» — крикнул я. Мы с Климом ухватили Стаса под руки, выволокли его из гаража и потащили к буханке. Грачев выстрелил раз, другой. Свинцовые шары прошили салон фургона и заставили преследователей разбежаться в поисках укрытия. Ворованные блокираторы на наше допотопное оружие не действовали, а его тяжеленные заряды выбивали с первого попадания любой отводящий пули амулет. Забросив Стаса в кузов, мы заскочили вслед за ним, а Иван перебрался за руль. Заработал движок, машина тронулась с места и уже начала заезжать в правый проезд, когда сзади сверкнула новая вспышка. «Гони!» — крикнул я, но поздно. Сгусток магии угодил в борт автомобиля и с оглушительным грохотом взорвался. Бронированное стекло выдержало, но Иван дернулся, не докрутил руль и въехал в стену гаража. Двигатель заглох, запахло горелой пластмассой. Волосы у всех встали дыбом, а одежда при каждом движении шуршала электрическими разрядами. И все же никто серьезно не пострадал. Спасла усилившая борта автомобиля защита. Хоть тут Саня не подвел. Грачев вновь завел заглохший двигатель, но буханка впереди уперлась бампером в бетонный блок, а назад сдавать было нельзя. «Уходим!» — скомандовал я, закинул на плечо патронтаж, схватил браунинг и выскочил из машины. «Прикрываю!» Иван накинул на себя ремень аптечки и ухватил слонобой, а свободной рукой помог Климу вытащить из салона Кудрина. Они поволокли пленника по проходу, я присел с дробовиком на изготовку и выглянул из-за угла, поджидая преследователей. 3 бегут, и у всех в руках что-то магическое. Но прежде чем я успел поймать кого-нибудь на прицел, в грязь неподалеку плюхнулся алюминиевый цилиндр. Хлопнуло, густые клубы дыма начали быстро затягивать проезд, и, что хуже всего, какой-то алхимический компонент искажал действие аномалии. Теперь вместо четких силуэтов различать получалось лишь размазанные светящиеся пятна. Я выстрелил в одно из них, если и промахнулся, то самую малость. Преследователи моментально укрылись в заброшенных гаражах. Или просто не привыкли полагаться на отводящие пули амулеты. Втолкнул в магазин дробовика выдернутый из крепления на прикладе патрон взамен отстрелянного и побежал меж гаражей, высматривая новую стрелковую позицию. И тут в проходе что-то хлопнуло. Клима сбила с ног и даже немного потащила по земле. а Грачев хоть и устоял на ногах, но привалился к стене. Явственно различимое через окуляры сияние его амулетов заметно потускнело. Скинув жезл свинцовых ос, Иван пальнул наугад, отгоняя невидимого стрелка, а потом ухватился за ворот Климова и втащил его в узенький зазор между гаражами. «Уходите!» — крикнул я, заметил отблеск магии в одной из развалин на пересечении двух проездов, остановился и выстрелил. Иван поволок в укрытие еще и Стаса. Я сорвался на бег, стреляя и передергивая цевьё прямо на ходу, просто чтобы не дать высунуться противнику. А в голове обратный отсчет: 5, 4, 3, 2, 1. Когда загнал в патронник последний патрон, на углу брошенной буханки послышался звон стекла и полыхнуло яркое алхимическое пламя. Ради отвлекающего приема преследователи не пожалели зажигательного заряда. Я спешно шагнул к узкому зазору между гаражами, и тотчас со спины хлестанула очередь из жезла свинцовых ос. Отводящий пули амулет задергался и обжег кожу холодом. Шарики прошли стороной, только один уже на излете взорвался и стеганул по лицу мелкой свинцовой крошкой. Толстое стекло окуляров уберегло глаза. Лишь какой-то крупный осколок сорвал с виска кожу, за ворот потекла горячая струйка крови. Я буквально ввалился в проход между гаражами, сразу высунул обратно ствол Браунинга и пальнул в подозрительный отсвет магической энергии. А только подался назад, как вновь хлопнуло уже громче, и угол гаража просто снесло. Разлетелись обломки бетона, пыль окрасила грязь в серый цвет. Не высунуться. Я обернулся и увидел, что Иван отволок Клима метров на 20 и закинул за спину разряженный дробовик. Ухватил под руки Кудрина, потащил его по земле, и сразу закружилась голова. Но остановиться и перевести дух было нельзя. Выстрел из щеромета мог последовать в любой момент. И он последовал. Пламя прокатилось меж заплесневелых стен, когда я уже вытащил пленника в следующий проезд. Точнее, тупик. Вот дерьмо. Дорога здесь упиралась в заброшенный гараж, а уйти в другую сторону мы не могли из-за расположившегося на пересечении двух проездов стрелка. Только сунемся на перекресток и привет. Иван заволок Клима в гараж, туда же я оттащил и Стаса. Отдал помощнику Браунинг и патронтаж, а сам, пока еще была такая возможность, взобрался на соседнюю крышу и распластался на мокром бетоне со слонобоем. Из жезла свинцовых ос сделали 5 выстрелов, значит, еще столько же шаров остается в банке. Может, кого-то и зацепило. Уйти крышами? А Клим? Да и без Стаса точно не оправдаться. «Вань! Глянь смотровую яму, там укройся и звони Клондайку!» «У меня чарафон сдох! В машине тряхануло!» Блин, я вытянул из кармана собственный аппарат и вызвал Николая. Тот почти сразу ответил на вызов, выспросил дистанцию и отключился, пообещав подтянуться минут через 5. Ну, уже проще. Я вытер сочившуюся со лба кровь, которая вперемешку с дождем заливала окуляры, и спросил. «Клим, ты как?» «Хреново!» — отозвался Климов. — Ног не чувствую. — Что-нибудь колол? — Лазаря! — Дерьмо! Выругался я, и тут из бокового прохода вылетел зажигательный алхимический заряд. Полыхнуло ослепительное пламя, и Грачев выстрелил наугад, не давая высунуться стрелкам. А вот меня отблески огня не ослепили. Яркий свет смягчили светофильтры залитого в линзы кошачьего глаза. И поэтому вскоре я заметил, как над одной из крыш возникла слишком темная даже для позднего вечера тень. Кто-то решил подобраться поближе и забросать нас гранатами? Ну, милости просим. Тень помедлила, озираясь по сторонам, но одни гаражи просели и покосились, а другие, наоборот, приподнял гулявший из-за сильных морозов грунт. Поэтому сплошной линии крыш не было. Всюду торчали неровности и острые углы. Местами росли пучки высокой травы. Не заметит, пока не пошевелюсь. Я в темном, да и бетонная плита треснула и прогнулась посередине. Лежу, как в ложбинке. Тень потянулась, приподнялась и вдруг замерла, глядя прямо на меня. Есть очки ночного видения? Разведчик вскинул полыхнувший отблесками магии чаромет. Я успел выстрелить первым. «Возьми с собой Браунинг, ложил бы на повал». А так свинцовый шар пошел ниже, отскочил от бетона и зацепил цель лишь по касательной. Послышался короткий вскрик, и тень исчезла.

Надо бы его допросить. «Обыщи для начала!» — посоветовал Климов, закашлялся и отмахнулся от Ивана. «Да нормально все со мной, нормально! Иди посвети ему!» Я опустился на корточки рядом со Стасом и принялся обшаривать карманы и прощупывать одежду. Выудил кошелек, несколько боевых амулетов, два ножа, затем выдернул из-за поясной кобуры чаромет и потянул из-за ворота цепочку. Помимо отводящего пули амулета, на той обнаружился кожаный мешочек, прошитый серебристыми нитями рун. Развязал горловину, и на ладонь выпала маленькая черная пластина со сложной гравировкой и серебристыми проволочными ножками. Артефакт, который убрал дядя Миша при моем появлении. Ладонь немедленно занемела от переполнявшей странный амулет магии. Я вернул его в мешочек и улыбнулся. «В яблочко!» «Что там?» — вытянул шею Клим. Клондайк заглянул из-за плеча, я продемонстрировал им находку и пояснил. Над этим работал дядя Миша, когда его убили. «Как думаешь, с этим можно торговаться с братством?» «Если самодельный блокиратор, к нам прислушаются!» Подтвердил Климов, взял мешочек и в свете фонаря принялся изучать паучка. «Что за блокиратор?» — заинтересовался Клондайк. Не став ничего утаивать, я ввел его в курс дела, затем легонько ткнул ботинком валявшегося без сознания Стаса. «Клим, как с ним поговорить-то?» «Оставь!» — попросил брат. «Им займутся!» «Вызвал кавалерию?» «Вызвал! Уходите, они скоро будут! А ты, Хмель, лучше останься!» «Надо закончить это здесь и сейчас. Только оружие на виду не держи. Мне могли и не поверить». «Здесь и сейчас мне вообще не должно быть», — напомнил я. «Если договоримся, уже не суть важно. Если нет, хуже точно не будет». В словах брата был определенный резон, но от недоброго предчувствия сделалось не по себе. «Ладно», — махнул я рукой и обратился к Клондайку. «Спасибо, выручил. Дальше мы сами». «Иван, забирай буханку, жди в баре, скоро буду. Только фургон, если на ходу, отгоните отсюда. Бросим на северной окраине, местные за ночь на запчасти разберут». «Уверен?» — засомневался Гордеев. «Может, подстраховать?» «Не надо. Либо договоримся, либо нет». Вздохнул я и присел рядом с Климом. «Ты как?» «Жить буду». «Оптимист, однако». Дожидаться братьев я вышел на улицу под дождь. Лицо горело огнем, хотелось хоть немного охладиться. Окуляров надевать не стал, не желая беспокоить посеченную мелкой свинцовой крошкой кожу. Поэтому скрытой иллюзией брат вывалился из невидимости уже метрах в пяти. И сразу еще один, и еще, и на крыше тоже точно кто-то был. Потянуло оттуда магией, будто ледяным сквозняком. Боевики в бронежилетах и круглых шлемах с забралами из бронестекла — наставили на меня чарометы и разошлись полукругом. Серьезные ребята и серьезно экипированные. Воздух вокруг них так и потрескивал от залитой в амулеты магии. Униформа топорщилась многочисленными щитками, с ремней свисали ножны разнообразных клинков и алхимические гранаты. «Лицом к стене!» — скомандовал один из них. Я выполнил приказ. Тогда меня быстро охлопали, избавили от оружия и амулетов, а потом развернули обратно. Пространство разошлось, Наумов возник просто из ниоткуда. «Вот вам и домашний арест!» — улыбнулся он. «Клим в гараже!» — подсказал я. «Его зацепило, так что поторопитесь!» Брат Петр остро глянул на меня и зашел внутрь. Братья остались мокнуть под дождем. По черным забралам шлемов стекали капли, будто катились слезы. В дальнем конце проезда возникло движение. Один из боевиков обернулся и тут же вновь развернулся ко мне. Два брата занесли в гараж тело Гарика и вышли обратно уже с пустыми носилками. Клим остался в гараже. У меня холодок меж лопаток побежал. Не свалял ли дурака, послушав Климова? Может, стоило рвать когти, пока еще была такая возможность? Ведь где шесть трупов, там и седьмой легко образоваться может. Да и до девяти число покойников тоже не слишком сложно довести». Братья занесли в гараж все тела, даже слышал шум, с которым их раскидывали на дно смотровой ямы. Как бы ни завершился допрос Стаса, оповещать о случившемся дружину никто не собирался. Я старательно напрягал слух, но из-за монотонного шуршания дождя разобрать негромкий разговор не получилось. И от нервного напряжения внутренности затянуло узлом. Самую малость от сердца отлегло лишь тогда, когда из гаража вынесли на носилках Клима. Но именно самую малость. «Что с ним?» — спросил я, как только показался брат Петр. Наумов хмыкнул. «Лучше спросите, что с вами?» «И так расскажете. С Климовым что?» «Многочисленное повреждение внутренних органов. Но на ноги поставим. С вами, брат Вячеслав, все много запутанней». «Да неужели?» «Вы до сих пор на крючке, и от ордена тут уже мало что зависит». Я провел по лицу ладонью, стирая смешанные с кровью капли дождя, и тяжело вздохнул. «Серьезно? А чего вы хотели? Я до последнего был уверен, что за кражей стоите вы и брат Иннокентий. Все улики были против вас. Более того, если бы сейчас не удалось расспросить брата Стаса, если бы его не удалось захватить живым, то я не изменил бы мнение о вашей виновности. Посчитал, что вы оговариваете его, заметая следы. Но он во всем сознался». «И в чем было дело?» «История вышла банальнее некуда. Отчасти в этом повинна прежняя политика братства. Слишком много неприкаянной молодежи в наших рядах». «Сейчас расплачусь». Наумов глянул зло, но замечаний делать не стал. «Братья Игорь и Стас не устояли перед соблазном красивой жизни. И все бы обошлось, сумея не вовремя остановиться. Но не смогли. В стрип-клубе киски, дорогие девочки, очень умело тянут деньги из клиентов. Парни влезли в долги, начали расплачиваться списанным оружием. А потом решили сорвать куш и умыкнули блок питания Актинии», — догадался я. «Их даже не обманули!» «Заплатили аванс, остальное обещали отдать после расчетов с покупателем. Но тут вскрылась кража, и пришлось заметать следы. Подставили своих братьев, переступили черту». Петр посмотрел на меня в упор, желая убедиться, что мне понятна высказанная им мысль. Я кивнул, и он продолжил. «Сделка по перепродаже блока питания никак не закрывалась. Полученный аванс давно прокутили, и пришла очередь блокираторов. Но продали они не все. Несколько штук отдали брату Михаилу, чтобы тот взломал кодировку. Это представлялось куда более денежным предприятием. И они получили под него новый аванс». «Дядя Миша хотел вылечить внука, поэтому согласился», — высказал я предположение. «А когда первая операция закончилась неудачей, потребовал еще денег. У них столько не было, поэтому его и убили. А стрелки перевели на Клима. Если бы меня тогда нашли повешенным, никто не стал бы разбираться дальше». Петр Наумов покачал головой. «Брат Стас уверял, что вам должны были просто подкинуть украденные блокираторы. Имитация самоубийства — это инициатива его деловых партнеров. Они запаниковали». «Парни из белого фургона?» «Да, наученные горьким опытом ренегаты не торопились отдавать взломанный блокиратор, требуя всю сумму вперед. Похоже, от них решили избавиться и следили, выжидая подходящий момент». «Зачем мне все это знать?» Петр Наумов вопроса словно не услышал. «Подбил братьев на кражу владелец стрип-клуба «Киски» Рашид Сайфулин, уважаемый предприниматель, член торгового союза. В окружении только близкие родственники, двоюродный брат, двое сыновей, трое племянников, эдакий семейный подряд. Круговая порука, никто никого не сдаст. Но блок питания надо вернуть». Брат Петр выжидающе посмотрел на меня, я промолчал. «Домашний арест дает вам прекрасное алиби», — прямо сказал Наумов. «Вы можете это сделать». «Таскать каштаны из огня для чужого дяди? На кой?» «Как быстро они выйдут на вас, расследуя исчезновение родных. Мы почти весь клан в яму скинули. Остался только сам Сайфулин и его старший сын, который, к слову, из-за вас охромел до конца жизни. Нет, достанут при любом раскладе. Либо они, либо вы. Решайте». «А братство?» «Неподходящая политическая ситуация. Братство задействует официальные каналы, сорвет сделку и конфискует краденый блок питания. Поставит вопрос о наказании скупщиков краденого, но едва ли добьется возбуждения уголовного дела. Торговый союз стоит за своих горой, а нам сейчас крайне нежелательно портить отношения с торгашами». «А эти?» — кивнул я в сторону гаража. «Что будет с ними?» «Трупы, яма, растворитель.